Глава 14. Ульяна. «Мама, смотри, как я могу!» — весело кричит мне Машенька. Я отправляю подруге смс-ку, что хочу с ней поговорить, и отвлекаюсь всего на минуту. Моя Манюня тут же находит развлечение. Она собирает в кулачки грязный снег, бросает снежок угольного цвета в Катюшу и сбивает сестры шапку. «Маша!» — сержусь я. Маша сразу надувает губы. Она не любит, когда ее ругают. «Маша!» — тут же начинает хныкать Катюша, схватившись за голову без шапки. Я подбегаю к девочкам и натягиваю на дочку шапку, благо она упала не на землю, а свалилась в капюшон. «Все хорошо, родная моя», — успокаиваю доченьку. Шапка на месте, она совсем не пострадала. Снежок попал в помпон. «Ну, мама, я играла, а Катя не хочет», — сердится и топает ножкой Маша. И, конечно, она топает в лужу. Грязные брызги разлетаются во все стороны, попадают и на меня, и на Катю. «Гав-гав!» — вихрем носится вокруг нас алмаз, совсем не добавляя порядка. И зачем я повела детей погулять вдоль озера? Так, все, прогулка закончена. Возвращаемся. «Нет, я хочу еще!» Бежит Маша и бежит от меня. «Гав-гав-гав!» Несется за Машей алмаз. Собаки только в радость побегать. «Я хочу к дяде Ване!» Хныкает Катя. «И я хочу к дяде Ване!» Ворчу я. Беру за руку дочку и следую за Машей. «Домой хочу!» Капризничает Катя. «Я не хочу гулять, хочу мультики. Я сейчас потею!» Я вздыхаю и прикрываю на миг глаза. «Я поняла. Сейчас вернемся», — говорю малышке. И зову другую дочурку. «Маша, иди к нам». «Нет!» — радостно визжит Маша. Она подбирает с земли очень грязную ветку и неуклюже бросает ее алмазу. «Бегаль у нас умный. Всякую гадость в пасть не берет». Обнюхивает ветку и фыркает. Беру на руки Катю и быстрым шагом иду к Маше. Эта мелкая заноза начинает от меня бегать. «Маша, хватит, ты начинаешь меня злить». «Не хочу домой, хочу гулять». Хохочет эта ягоза и бегает так шустро, что я моментально выдыхаюсь, тем более с мелкой на руках. Потом еще погуляем, а сейчас идем домой. Там мультики ждут. И обед. Уговариваю ее. «А дядя Ваня дома?» Прыгая с ноги на ногу, спрашивает Маша. «Он на работу уехал, вернется через 3 дня. Уже через 2,5 дня. «Тогда я буду гулять!» Снова убегает от меня эта излишне активная малышка. Она у меня явно с вечным двигателем родилась. Катюша не такая гиперактивная, как Машенька. И заводила в их команде всегда Маша. Катюша у меня поспокойнее будет. А мы тогда с Катюшей все мороженое скушаем, и мультики все посмотрим, а ты гуляй одна, алмаз домой. Бегаль тут же несется вперед. Умный пес. Дважды повторять команды не требуется. Все понимает с первого раза. Демонстративно поворачиваясь и очень медленно иду в сторону дома. Катя изворачивается у меня на руках, держит меня за шею и смотрит на сестру. «Мама!» Слышу оглушительный, полный обиды рев за спиной. Останавливаюсь и поворачиваю голову. «Ну, ты идешь? Мороженые мультики ждать не будут?» Машенька, насупившись, топает в сторону дома. Ручку не дает, дует губы. Я лишь вздыхаю, понимая, что за короткое время мы привязались к Ивану, и он точно придумал бы, как вернуть девочек домой, чтобы они не куксились, не обижались, а с удовольствием возвращались. Кое-как укладываю дочерей на послеобеденный сон, сама заваливаюсь в кровать и делаю дыхательные упражнения. Тут же звонит телефон. Хорошо, я звук убрала, оставила только вибрацию. Звонит Полина, видеовызов. Нажимаю «принять», и тут же подруга радостно объявляет. «Психиатрист бежит на помощь! Уля, что с тобой, приступ астмы?» Я прекращаю надувать щеки, прыскаю, смеясь, отвечаю. «Нет, просто делаю дыхательную гимнастику, чтобы восстановить нервы. Кстати, насчет нервов, как мой ремонт?» «Ремонт в порядке, идем по плану», — небрежно говорит подруга, критично разглядывая меня. «Ты что такая странная?» Оля взмахивает рукой, изображая что-то неопределенное. «В смысле странная?» Тут же кривлюсь я. «Выглядишь, как будто тебя переехал грузовик, а ты, между прочим, находишься с мужчиной под одной крышей». «Мужчина на работе», — хмыкаю я и тру лицо. Действительно, чувствую себя разбитой. Это все потому, что ночь мы с Иваном провели, занимаясь любовью. А потом пришлось рано встать. Как итог, организм немного бунтует. «О, ты уже на работу его отправила?» — смеется Поля. «Правильно. Пусть деньги зарабатывает. Пусть привыкает содержать большую семью». «Поля», — ворчу я и одновременно смеюсь. «Не факт, что у нас что-то сложится. Но вообще все может быть». «А, ты получил подарок?» Я тут же вспоминаю о чертовом вибраторе. Показываю подруге, чтобы подождала секундочку. Достаю подарочек из недр сумки, куда его запрятала. Показываю Поле и говорю злым тоном. «Эту кувалду мне пришлось при курьере и Иване достать и проверить». «Да ладно!» Радостно произносит она. Глаза у Полины так и сияют, а еще ее лицо выражает особую заинтересованность прибором. «Размерчик мужиков впечатлил?» Бросаю вибратор обратно в сумку и говорю. Иван решил, что я заказала что-то для кухни, но когда достала и врубила это чудо, он малость обалдел. «Представляю!» — ржет подруга. «А ты уже с ним опробовала игрушку? Вам понравилось?» Игрушку не опробовала, а вот с ним было. Признаюсь я и краснею, будто я невинная овечка. Поля делает круглые глаза, приближает лицо к экрану и заговорческим шепотом произносит. «Да ты что? И ты молчишь? И как он? А у него такой же, как этот прибор, или меньше, или больше? Тебе вообще понравился, а ему? Ну не молчи-то, я хочу знать, желательно в мельчайших подробностях». «Облезешь и неровно обрастешь», — хмыкаю я. «Уля!» — в точности как Маша хнычет подружка. «Спасибо, я еще помню свое имя», — хихикаю я. «И не проси, ничего я тебе не расскажу». Она поджимает губы, а потом, когда понимает, что ничего из меня не вытянет, говорит. «Знаешь, Улька, ты самая колючая, вредная, несговорчивая женщина из всех, кого я знаю». «Это тебе моя месть за вибратор», — говорю невозмутимым тоном. Она кривится, но тут же философски произносит. «Может, не быть моего подарка, ты бы не оказался у него в постели. А так прибор мотивировал мужчину на активные действия. Так что ты мне еще спасибо должна сказать, а не вредничать». Пожимаю плечами и улыбаюсь. «Теперь мы этого не узнаем». «Какая же ты редиска?» — вздыхает подруга, потом ерошит свои волосы и спрашивает. «А что там с твоей Романовой? Решил вопрос?» Я пересказываю весь разговор с этой гадюкой, и мы с Полькой эту ситуацию обсасываем со всем пристрастием, как это умеют делать только подруги. Обсудить и обругать другую женщину — настоящее удовольствие. Анна, наверное, ходит сейчас с красными ушами и все никак не может понять, кто ее так активно вспоминает. «Слушай, ну раз твой Иван сказал, что уладит, значит, уладит». Я пожимаю плечами и говорю. «Ты у меня спрашиваешь. Понятия не имею. Но вообще, пока он не сделал ничего такого, чтобы я не верила ему». «Завоевывай твое доверие. Ты это, поосторожней с ним. Сразу под венец не спеши, узнай его получше, лады?» Настороженно произносит подруга. «Чего это ты опасаться начала? Наоборот, совсем недавно меня подгоняло сблизиться с ним, а теперь заставляешь сомневаться в своем выборе и действиях?» «Уля, мы женщины. У нас ген сомнений заложен самой природой». Я фыркаю. «Ладно, сомневайся дальше, а я пока отдохну немного, а то девчонки, как проснутся, мне до самой ночи не дадут передышки». «Ой, погоди, а ты сказал, что с утра был его друг, да?» Друг вспоминает Поля. «Ага, Артем его зовут». Говорю ей и зеваю. «А что?» «Ну, ты сказал, что он как викинг?» Пожимаю плечами. «Да, нахальный викинг. И за километр видно, что он закоренелый холостяк. Он скорее расстанется с девушкой, чем подарит ей свою фамилию. Так что даже не думай, Поль. Этот тип любит тебя в себя, а потом разобьет твое сердце и...» «Руки прочь от моего сердца», — перебивает она меня живым интересом. «Если кто-то разобьет мне сердце, то я разобью ему жизнь. Уж поверь мне, сил мне на это хватит». Я длинно вздыхаю и киваю. Переубедить подругу непросто. «Лучше опиши мне его. В подробностях», — требует она. Я делаю страдальческое лицо. «Может, не надо?» — прошу ее. «Надо. Это компенсация, что не стала рассказывать о своем сексе с Иваном. Так что выбирай, или описывай мне этого викинга, или рассказывай, как прошел секс и как там все у твоего йети». Этот тон я хорошо знаю, подруга теперь не отстанет. Еще может явиться лично и начать клевать мне мозг, требуя рассказать то, что ей надо. Так, но он высокий и здоровый, как бык. Но не толстый. Он был в одежде, так что, прости, не знаю, жир у него там или мышцы. Русый, но ближе к блондину, глаза голубые, кажется. «Зубы нормальные?» Я начинаю смеяться и сквозь смех говорю. «Поль, он что, конь? Я ему в рот не заглядывала, так что не знаю, что у него там с зубами». У подруги бзик насчет мужских зубов. Если у мужчины зубы мелкие, плохие, кривые, и он их в порядок не приводит, то все, у мужчины шансов нет. «Просто посмотреть не могла мельком, он же говорил что-то?» «Говорил», — киваю я, но время было около 5 утра, я была не выспавшаяся, и мне было не до мужских зубов, так что не спрашивай, не знаю. «Ладно», — вздыхает она и трет лоб. «А одет как? Стильно или как деревенщина?» Он был в свитере, сообщаю ей информацию и умолкаю. «И?» — требует она дальше. «Что еще было? Брюки, джинсы, обувь какая?» «Поля, не помню я», — рявкаю на подругу. Надел сверху зимнюю куртку. Она точно была темно-синяя из кожи. Такая, знаешь, куртка-авиатор. «О, такой я люблю. Значит, стильный мужчина. Хорошо, хорошо. Когда там твой Иван возвращается?» Я прищуриваюсь и спрашиваю. «Ты чего задумала?» «Ничего криминального. Просто пригласишь меня в гости. И попросишь своего Ивана пригласить этого Артема. Я хочу посмотреть на этого типа и решить». «Что решить?» Полина строит мне рожицу и говорит. «Ну уж точно не уравнение, Уль. Решу, хочу себе в хозяйстве здорового мужика или пусть дальше на волю гуляет. Блин, его же кормить придется». Вспоминаю, как Зарецкий уминал мой пирог и злорадно сообщаю подруге. «Да, Полечка, его кормить придется и очень много. И 3 раза в день. Кстати, своим диетическим питанием ты его точно не покоришь». «Все равно хочу посмотреть на него. А то тебе вон как круто повезло. Отхватила личного пилота. Мне тоже охота». «Поля, все пока, мне некогда». И она завершает разговор. Я заваливаюсь в кровать, хихикаю и вырубаюсь, пока меня не будет моей любимой доченьки.